На выпуклой линии горизонта серебрилось море. Наконец мы увидели блестевшие в лучах утреннего солнца стеклянные постройки королевского сада. В воздухе разливались цветочные запахи, а плодородные холмы были покрыты густыми травами и кустами. Особенных зверотрав, например, мухоловок, кошачьих лапок и самострелов, острыми колючками, выстреливавших в пролетавших поблизости насекомых. Смотритель королевского сада, хорошо знавший Зызика, открыл нам ворота. Зызик не хотел пользоваться имевшимся ключом, а смотрителю сказал, что мы гости его отца, так что мы могли спокойно заняться поисками Резиды. В занимавшем огромную площадь королевском саду росли самые разнообразные деревья, от самых обычных до редчайших, таких как исполинские эвкалипты, севкои и баобабы, араукарии и сандафуллы, тюльпанные деревья и карбекунды. Одной из смоковниц было уже более 5000 лет. Она так разрослась, что во время праздника королевского петуха в ее тени могли укрыться сразу 8000 человек. Куда ни погляди, повсюду были клумбы, цветники и усыпанные цветами кустарники. Здесь были собраны растения со всего мира. В застекленных холодильниках размещались северные цветы и фрукты, а в теплицах нежнейшие тропические растения, чувствительные к малейшему дуновению ветерка. Мы заглядывали во все оранжереи, в каждый холодильник, в каждую теплицу и парник. Зашли даже на фабрику переработки плодов гунга. Пан Левкойник, словно мячик, перескакивал через клумбы и арыки. Однако все наши поиски были напрасными. Вдруг мне на плечо сел Три-Три, отыскавший меня даже здесь. Он был так рад, что тут же принялся в упоении чистить свой клювик о мое ухо. Чирикая, он поведал, что облетел весь сад и увидел в нем очень много интересного, но уже забыл, что именно. Тогда я решил оглядеться повнимательнее и тут же заметил небольшой стеклянный купол, укрытый среди кустов олеандра. Я подозвал пана Левкойника, и мы вместе двинулись к куполу. Не успел я заглянуть внутрь, как Розовод уже радостно закричал: «Она, доченька моя, да посмотрите же сами!» Этим криком можно было бы разбудить мертвого, но Резида даже не шелохнулась. Она мирно спала в холодильнике на подстилке из розовых лепестков. Дыхание девушки было ровным, а на лице ее блуждала блаженная улыбка. Я уже собирался нажать на подымающий купол рычаг, но пан Левкойник удержал меня. «Оставим ее, пусть поспит. Она не любит вставать так рано». Мы постояли перед стеклянным колпаком, любуясь спящей Резидой. На щеках ее играл такой чудесный румянец, что сердце мое затрепетало от восторга. Потом Зызик заявил, что ему пора домой, чтобы незаметно положить ключ на место, которое он взял тайком, и в припрыжку побежал к выходу. Я же предложил пану Левкойнику прогуляться по саду. Мы решили вернуться за Резидой через час. Три-три вместе с тучей других птиц гонялся за мошкарой и даже попытался сунуть одну букашку мне в рот, чтобы продемонстрировать свою симпатию. Только пан Левкойник спокойно и со знанием дела, как истый цветовод, принялся за изучение королевского сада, безошибочно узнавая даже растения, известные ему лишь по сказкам. Он ласково похлопывал деревья по стволам и опрыскивал цветы питательной смесью, отчего те распускались прямо на глазах. В холодильниках мой спутник упивался ароматом роз и левкоев, наверняка напоминавшим ему любимую мультифлору. Солнце стало пригревать, и в саду появились королевские садовники, оказавшиеся необычайно образованными людьми. Пан Левкойник весьма оживился. На первый взгляд его занимал обмен сведениями с коллегами, уточнение названий некоторых растений. Но на самом деле его больше интересовали сами садоводы, как будущее зятья. Он внимательно приглядывался к ним, сознанием дела осматривая их с головы до пят. В конце концов отобрал пятерых и пригласил их навестить его вечером во дворце Лимпатрона. Садовники и в самом деле были красивы и хорошо сложены.